Глава 22. И вновь продолжается бой. Дона Альканиэль Кровавая Рябина, единственная повелительница светлых эльфов, временно исполняющая обязанности губернатора Петербурга, а вскоре и постоянно, стояла на вершине шпиля самой высокой башни, которую смогла найти в Казани. Она спрятала лицо в букете темно-красных роз и, наслаждаясь ароматом, прислушивалась к звукам нового для нее города. Колокола отбили полдень. Гудели корабельные свистки на широкой реке. Переругивались покупатели и продавцы на рыночной площади. Город жил и процветал, еще не зная, что в него вошла новая хозяйка. «Мы готовы, госпожа», — склонился перед ней так называемый эльфийский принц. «Ха! Ей хватило одной ночи, чтобы подчинить его себе. Причем обошлось без секса. Альканиэль не планировала изменять своему будущему мужу». «Так приступайте», — капризно приказала эльфийка. «Мне добычу подобрали?» «Да, госпожа. Прежний лорд-губернатор сейчас находится в ратуше». «Отлично. Свободен». Альканиэль еще с минуту наслаждалась запахом свежесрезанных цветов и без сожаления выкинула букет. Эльфийка заскочила на байк и выжала ручку газа до максимума, нарушив все возможные скоростные ограничения. Она любила скорость, и когда Кирилл сказал, что после захвата власти организует свои собственные гонки, девушка сразу решила, что станет чемпионкой. Путь до ратуши через постоянно маневрирующий поток казался ей отличной тренировкой. Резко сбросив скорость и чуть не вылетев из седла, эльфийка изящно спрыгнула на крышу и улыбнулась остолбеневшему охраннику. «Какой милашка!» — провела она украшенным кровавым когтем пальцем по приподнятой шее совсем молодого парня. Ее новая подруга, система, подсказывала, что перед ней стоял баронет Шуфтарский. Богатые родители наверняка отвалили немалую сумму за непыльное назначение. И вот как оно все обернулось. «Проводишь меня к своему начальнику?» «Мэм, вы арестованы за проникновение на охраняемый объект». Побледневший баронет мужественно кусал губы. Когда он попытался призвать магию, то ойкнул, получив длинную царапину на щеке. Он еще не знал, что этот шрам никогда не заживет до конца. «В смысле, добро пожаловать, мэм. Губернатор у себя в кабинете, но он занят». «Ничего, сейчас быстро отдаст мне власть и может продолжать заниматься своими делами», — усмехнулась эльфийка. Еще несколько встреченных охранников из низшего дворянства оказались не столь разумны. Один метнул в Альканиэль скучнейший огненный шар, который она приняла на кровавые когти. Один шаг длиною в коридор, и корнет упал с разорванным горлом. Еще двоим она вспорола брюхо, оставив их умирать на грязном ковре. С самым сильным пришлось повозиться. Его барьер выдержал целых три удара. Он пытался заморозить эльфийку, из-за чего она продрогла и недовольно шмыгнула носом. Пришлось тратить ману и кипятить его кровь прямо под барьером. Проходя по коридорам с давно потрескавшимися стенами и потолками, по выцветшим коврам, Альканиэль представляла в голове, как все переделает. Дворцу срочно требовался капитальный ремонт. Как раз будет чем заняться гномом или гоблином после войны, смотря кто предложит лучшую цену. Кабинет губернатора здорово отличался от остального здания. В приемной мебели из тяжелого магического дуба, на стенах картина, изображавшая тучного мужчину в офицерской форме во весь рост. За столом миниатюрная секретарь-гномка с розовыми волосами. Она растерянно уставилась на поднявшую бровь Альканиэль. «А вам назначено? Господин обычно не вызывает эльфиек. Я так понимаю, новости ты не смотришь», — фыркнула будущая властительница Казани. «Наш властелин вернулся, не слышала?» «Нет», — растерянно пролепетала она. «Как вернулся? Он разве куда-то уезжал?» «Нет, стойте, вам туда нельзя!» «Займи ее», — бросила она своей новой игрушке. Баронет послушно встал на пути у испуганной гномки. Решив не тратить драгоценное время, Альканиэль собрала энергетический сгусток и снесла резные двери вместе с барьером. Она застала лорда-губернатора Казани буквально без штанов. Они лежали аккуратно сложенные на стуле, пока хозяин кабинета развлекался с разложенной на столе гномкой. У этой волосы были зеленые. «Кто ты?» — недовольно спросил он, уставившись на эльфийскую красавицу покрасневшими глазами. «Пошла прочь, я никого не жду!» «Убоги, вы что, здесь все за новостями не следите?» — искренне удивилась девушка. «Мое имя Альканиэль Кровавая Рябина, Я несу на себе бремя губернатора Петербурга. Неужели не слышал обо мне?» «Слышал», — растерянно ответил толстяк. Несмотря на не самую примечательную внешность, у него были высокие магические коэффициенты и уровень. «Что ты здесь делаешь?» «Познав всю тяжесть и неудобства абсолютной власти, мой господин преисполнился большим сочувствием к несущим это бремя коллегам-аристократам и решил помочь вам избавиться от него». Каждое использование инвентаря вызывало у эльфийки бурю восторга. Она словно вернулась в детство, где разбирала замысловатую музыкальную шкатулку. Прямо на лицо замершей гномки лег листок бумаги. Рядом аккуратно приземлилась ручка. «Подписывай». «Отказ от должности? Ты с ума сошла?» Покрасневшие глаза налились кровью. Она буквально потекла из уголков. «Немедленно выметайся!» «Выбираешь по-плохому? Отлично, давай! Я дам тебе право первого удара!» Эльфийка захлопала в ладоши. «У меня как раз осталось место на стене с чучелами. Твоя голова будет неплохо смотреться с левой стороны». Почему-то пухляш не спешил воспользоваться предоставленной возможностью. Он поспешно натянул штаны и взялся за телефон. Кровавая игла пришпилила несчастный девайс к стене. «Не трать наше время, никто не придет. Но ты будешь атаковать? Мое терпение не бесконечно». На всякий случай Альканиэль сверилась с обновленным интерфейсом. Возникли проблемы с ППДН. Работающие там расисты категорически отказались сдаваться ушастым сукам. Командующая операцией Витрина просила разрешения на применение силы. Военные оказались умнее, заперлись на базе и не покидали ее территорию в ожидании приказов императора. Губернатор Казани явно боялся непонятную эльфийку и не мог решить, как действовать. Он получил свое место за согласие с курсом прежнего императора, и теперь, лишившись покровителя, боялся наступления этого часа. Вот только он и представить не мог, что за его местом придет нелюдь. «Мне нужны гарантии. Какая-нибудь хорошая должность в правлении...» «Этого не будет?» — презрительно фыркнула эльфийка. «Свое назначение будешь обсуждать с новым императором. Я уполномочена предложить лишь жизнь». Под ее равнодушным взглядом гномка наконец сбросила с себя оцепенение. Быстро собрав одежду, она стрелой выскочила из кабинета к своей сестре. «Не думала, что ты любишь низких». «Они не возражали», — окрысился пухляш. «Только поэтому ты до сих пор жив. Не переношу насильников». Кровавая рябина, изрядно утомленная глупым разговором, выпустила светящиеся алым когти, меж которыми проскакивали тонкие ниточки багровых молний. «Твой ответ?» «Я подпишу», — поспешно согласился он. «Ну вот, никакого вызова», — расстроилась Альканиэль. «Слушай, а глава ППДН такое же ничтожество, как ты?» «Нет», — привычно проглотил обиду бывший губернатор. «Он ненавидит таких, как ты, и ни за что не согласится сдаться». «Прекрасно!» Забрав подписанный документ, эльфийка дала полуголому мужчине пинка по направлению к выходу. «Значит, прокачусь к нему». У нее было хорошее предчувствие. Возможно, день еще не потерян, и она как следует оторвется с вражеским командиром. «Да сколько их!» Мариска еле успела спрятаться за ростовым щитом, переводя дыхание. А зачарованную поверхность, не прекращая, ударяли каменные снаряды. «Приготовиться! Залп!» Несколько гномов приставили и выстрелили из гранатометов в образовавшиеся щели. Грохот взрывов, очередное облако пыли и напор на Хирт слегка стих. «Добиваем!» Королева гномов первой выскочила вперед, наполняя кулаки электрическими зарядами. За ней побежали несколько берсерков с зачарованными секирами. Затянул унылую песню пулеметчик. Губернатор Екатеринбурга отказался складывать пост и начал бузить. Теперь его голова лежала у Мариски в инвентаре, но его родственники оказались такими же несговорчивыми, и весь город превратился в поле битвы. Основные сражения шли за дворец, гарнизон и кристальные шахты. Последние защищали яростнее всего. Мариска сразу приказала не трогать их, но ведомые жаждой наживы горные короли не послушались и повели свои хирды туда, оставив пришлых в одиночестве. Они еще лишатся своих бород, но позже, пока следовало выжить. Гномий Хирт под командованием Мариски зажали в широких коридорах губернаторского дворца, не давая выбраться наружу. По ощущениям, кровопролитное сражение шло уже несколько часов, хотя на самом деле прошло едва ли минут 15. Разъяренная Мариска с диким криком ударила по ближайшему магу. Электрический кулак после пробуждения и улучшения системы получил статус продвинутого и теперь легко пробивал каменные доспехи насквозь. Этот случай не стал исключением, и остаточная молния врезалась в стоящего за врагом мага, удачно попав ему в глаза. Он закричал и упал как раз под зачарованную секиру. Высвободив руку, гномка зигзагами бросилась к следующей цели. В бок прилетел очередной камень, попав по многострадальным сломанным ребрам. Не обращая внимания на боль, Мариска убила еще нескольких ближников и, наконец, выскочила к главному магу — геоманту 63 уровня с 4 коэффициентом. В отличие от остальных, он использовал для брони настоящий, а не магический камень, который не пробивался простым электрическим ударом. Более того, именно он постоянно обстреливал гномий хирт, отправив на тот свет уже несколько дюжин бородачей. «Умри, отродье!» Между геомантом и гномкой возникла стена. Острые шипы выстрелили со стен, пола и потолка, пытаясь нанизать девушку, как жалкую букашку. «Обойдешься!» Мариска не была дурой и не собиралась вступать в дуэль с сильным магом. Вместо этого она извлекла из инвентаря бомбу темных эльфов и перекинула ее через стену. Мощный взрыв уничтожил преграду и откинул князя Аверьянова к стене. Гномка подбежала к ошеломленному противнику. В его броне возникла зияющая дыра, куда она от души влепила шаровой молнией. «Выкуси! Я тоже маг!» Она показала неприличный жест человеку со стекленевшими глазами и осмотрелась. «Вот блин!» Гномка не заметила, как оказалась посреди наседавших на них членов ППДН. Хирд вновь ушел в глубокую оборону, огрызаясь гранатометными и ружейными выстрелами. «Их предводитель мертв! Перестаньте вести себя, как трусливые гоблины, и сражайтесь!» — закричала королева гномов, встав на поверженного врага. Эффект оказался не совсем таким, как рассчитывала Мариска. Хирд так и не разомкнулся, зато на нее обратили внимание полицейские. В гномку полетели электрические сети, которые она смела шаровой молнией. «Трусы! Немедленно в атаку! Хватит позорить меня перед повелителем!» Упоминание Кирилла сработало. Его гномы боялись сильнее. Закричав что-то нечленораздельное, они опустили щиты и ударили со всех стволов. Поскольку большинство магов уже были мертвы, оставшиеся щиты не выдержали свинцового потока, и вскоре Мариска осталась стоять одна посреди раненых и убитых. «Добить всех!» — безжалостно приказала она. «Выходим к флайерам. Второй хирт отступил от гарнизона. Вояки скоро будут здесь». «Мы тоже отступаем», — с надеждой поинтересовался покрытый сажей штурмовик. «Еще чего!» — возмутилась гоблинка. «Мы объединимся и надаем хуманам по морде. Или вы хотите отдать всю славу оркам?» Судя по кислым лицам бородачей, они совершенно не возражали, но все прекрасно понимали, что тогда их раса снова попадет в опалу, и все выгодные контракты достанутся зеленокожим. Променять статус изгоев среди людей на статус изгоев среди нелюдей мало кому хотелось. Пришлось немного задержаться, чтобы убрать тела, но в целом эвакуация и соединение с другими гномами прошло без осложнений. Мариска стиснула зубы и с ненавистью посмотрела на смартфон. Они понесли слишком большие потери. Дворяне из гарнизона смогли сбить почти все флайеры и вызвали подкрепление из области. Через несколько часов их станет больше, чем ее войска. Придется звать на помощь. «Слушаю», — раздался в ухе омерзительно веселый голос эльфийки. «Мы не справились», — мрачно заявилась Мариска. «Можешь прилететь?» «То есть ты зря отказалась от моей помощи по устранению местной элиты?» — безжалостно уточнила Альканиэль. «Да, признаю. Они оказались сильнее и смелее, чем я думала. Другие короли ушли воевать за шахты. Мы захватили дворец, но гарнизоны не смогли и... Окапывайтесь. Скоро будем. Я как раз...» Сильный взрыв и чей-то крик заглушили слова эльфийки. Ей пришлось повторять. «Закончилось здесь. Скоро будем у тебя. Не скучай». «И не собиралась», — буркнула Мариска, прерывая разговор. Несколько раз глубоко вздохнув, она нацепила на себя маску бодрости и энергии и громко скомандовала своему хирду. «Новый приказ! Защищаем дворец до прибытия подкрепления!» Гномам идея понравилась. Сидеть в обороне гораздо проще, чем атаковать. И плевать, что они не выполнили задачу. Дворец ведь взяли. Всяко плюшек отцепят. «Открывайте!» От вежливого стука арчанки, усиленная желтыми кристаллами дверь, ходила ходуном, но все же держалась. «Быстро!» Вар разлилась. Сильно. Ее не бросили в жар мясорубки, а отправили на мелкое и неопасное задание. И плевать, что Кир говорил про большую ответственность. Это тупо. Она сейчас должна брать штурмом какой-нибудь город, а не работать нянькой. «Кто там?» — послышался дрожащий голос из-за закрытой двери. «Уходите, я вызову полицию». «Никого ты не вызовешь, старый хрен!» — разъяренно крикнула зеленокожая девушка. «Ты прекрасно знаешь, кто я. Открывай по-хорошему, мы вас забираем». «Куда? Мы никуда не поедем». «В плен. Мне приказано убедиться, что ваша дружина не будет нам сейчас мешать. Сдавайся по-хорошему». «Ну нет. Если вы сейчас же не уйдете, я буду вынужден применить силу. Уходите». Варра закатила глаза и ударила сильнее. Да чего же тупое задание и не менее тупой разговор. До Воронцовых она разговаривала с Голицынами, Вяземскими и Распутинами. Все сначала упрямились, но затем радостно соглашались на предложенный Киром вариант не ввязываться в его разборку со старыми семьями. Несчастная дверь затрещала и повисла на засове. Арчанка даже не сразу поняла, что произошло. Из щели в нее вылетела яркая молния и швырнула девушку на землю. Расслабленные орки-штурмовики мгновенно встали перед командующей и активировали усиленные пробуждением щиты. «Вон с моей земли!» Новая молния рассыпалась искрами при столкновении с улучшенными барьерами. Бледный мужчина с длинными волосами со смесью ярости и страха уставился на упершиеся в него винтовочные стволы. «Немедленно!» «Неправильный выбор, господин Воронцов», — прорычала медленно поднявшаяся Варра. Ее сердце радостно забилось. Наконец-то она получит необходимую разрядку. Шар черного огня врезался в человека, скрывая его за черным дымом. Арчанка напряглась, когда заметила, что дым превратился в хаотично двигающиеся щупальца и выстрелил в ближайших солдат. Она еле успела преградить им путь своей стеной. Великая богиня подсказывала, что этот дым игнорирует щиты и высасывает саму душу. Медленно проступил силуэт человека. Воронцов сильно изменился. Из его спины выросли угловатые крылья. На руках появились уродливые заостренные когти. Изменился и статус. Вместо патриарха рода он стал каким-то черным сотником. Бартоломей Воронцов не разменивался на пустые слова. Он призвал новые щупальца. Часть защищали корпус, поглощая выпущенные орками пули. Другие резко метнулись к Варе, как к главной угрозе. Арчанка сжигала их своим огнем. В груди возникла неприятная сосущая пустота. Хрен, как их любил называть Кир, оказался гораздо сильнее, чем она думала. Она проигрывала. Дым подбирался все ближе. Перед глазами Арчанки вспыхнули злые буквы. И как я его сразу не узнала? Потомок одного из древних темных родов, предавших прошлого властелина. Как видишь, сохранил мою технику, но сейчас я это исправлю. Не щади его. Черный дым внезапно исчез вместе с измененным телом. Вернувшись в человеческую форму, патриарх потрясенно раскрыл рот. «Что произошло? Куда делась моя сила? Наша покровительница сочла тебя недостойным». Варра бросила в него импульсом силы, попав под дых и заставив согнуться. Впрочем, прилетевший следом кулак заставил его выпрямиться, выплевывая осколки зубов. «Ты сделал неправильный выбор». «Нет, стой! Я согласен на сдачу!» Заметив, как Варра достала из инвентаря любимый ятаган, он попытался сбежать в дом, но другие орки придержали человека за плечи, приподняв в воздухе. Браслет-негатор лишил его обычной магии. «Погоди, позвони Кириллу! Уверен, он не захочет оставлять свою будущую жену без отца!» «С чего ты взял, что Ксения станет его женой?» — изумилась Арчанка. «Максимум наложница, и то вряд ли!» «Я совершил ошибку! Меня обещали принять в клуб! Да погоди ты!» «Поздравляю с принятием! Мы отнесемся к тебе со всем уважением и поступим, как и с остальными главами старых семей!» Окутанный черным пламенем ятаган чисто срезал голову, так и не поверившего в свое поражение патриарха. Арчанка сплюнула и посмотрела в окно, встретившись взглядом с ошарашенными Воронцовыми. Отвернувшись, коротко бросила. «В фургонах! Дом сжечь!» Слушая женские крики за спиной и треск разгорающегося пожара, Варра ощутила себя древней воительницей. Когда-то ее раса точно так же заходила в человеческие деревни и города. Теперь же все изменилось. Кроме войны. Менялось оружие, но сама война никогда не менялась. Арчанка позвонила первому номеру в быстром наборе и доложила. «Мы закончили. С Воронцовыми возникли проблемы, остальные подчинились». «Хорошо». В голосе Кирилла ощущалась усталость, которую он прятал за злостью. «Фельги и Торвит тоже закрыли списки. Переходим ко второму этапу. Ивара, не рискуй собой. Ты нужна мне живой». «Разумеется, повелитель!» Она прервала звонок, разломав трубку. «По машинам! Встречаемся с другими отрядами! Быстро, быстро! Иначе нас опередят гоблины!» Сердце зеленокожей воительницы трепетало от радости. Наконец она перестанет прохлаждаться. Второй этап великого плана заключался в штурме императорского дворца. Сегодня над ним возвысится темный флаг, или она умрет.